Глава 48. Василиса. Иногда жизнь ставит подножку, макает головой в унитаз, и ты уверена, что вот оно дно. Хуже просто некуда. Получила пулю, потеряла ребенка, изнасиловал любимый парень, перестала возбуждаться, с парнем рассталась. Да, хуже некуда, думала я. Раньше, твою мать. А сейчас кажется это все такой глупостью, потому что меня голую секут кнутом в кровь в центре двора, вокруг которого на балконах расположились женщины. Самые разные. Старые, молодые, толстые, беременные, даже совсем юные. А я истошно ору, пытаясь дотянуться в звездное небо голосом на каждый ожог кнута с завязанными над головой руками. Ору на потеху шейха, что наслаждается видом моих страданий и обнаженного тела. А наверху женщины радуются, похоже, что сегодня не они на столбе позора. А то, что здесь они бывают часто, понятно по отточенным движениям палача. 16. Последний удар, и хриплый крик застревает в горле. Я тряпочкой висну на веревке, что уже содрала часть кожи на запястье, и думаю, какой же дурой я была. Боль. Да я даже не знала, что это такое. Унижение? Теперь я знаю, что оно из себя представляет. Если этот араб меня сейчас еще и трахнет, то появится настоящий повод покончить с собой, а не надуманный, от мысли о котором я лечилась 2 недели. Столько потрачено бабла для того, чтобы осознать, что я жила неплохо. А можно было один раз приехать в Эмираты, стать наложницей местного шейха, и все в голове бы встало на свои места. Женщины бесконечно беременные, девочки, которых натаскивают для работы наложниц. С одной такой я познакомилась, когда меня впихнули в комнату, полную женских, подозрительных взглядов. Оказывается, девочка тоже была русской, и привезли ее из Москвы в Лондон, а потом сюда. Сейчас она просто прислуживала женам шейха, пока не появится первая кровь. А судя по испуганным большим глазам, она боялась этого больше всего. После короткого ужина меня тут же вывели в центр этого гарема, и шейх предложил мне выбор. Пойти с ним в спальню прямо сейчас или получить заслуженные плети. Заслуженные, ага. А то, что он крадет женщин иностранных государств, совершенно не имеет состава преступления. Просто невинный человек. Я приняла все удары плетей, надеюсь, достойно, думая только об отсрочке, что даст мне лечение. И оказалась права. «Ты странная, хоть и очень красивая», — поднимает меня за подбородок пальцем шейх. «Все соглашаются разделить со мной ложе вместо плетей». «А ты, похоже, никак иначе женщину в постель заманить не можешь», — говорю я про себя. «Конечно, про себя, потому что за подобную фразу меня бы просто убили. А мне надо постараться выжить, пока не появится Макар». А то, что он появится, я не сомневаюсь ни секунды. Поднимет на уши всех, и этого шейха порвет на части. Ну, или договорится. «Эх, жаль, такую кожу попортили». Разочарованно протягивает шейх и гладит порезанную кожу, вызывая мой истошный вопль. Вот скот, знает же, что больно. «Надеюсь, свет очей моих, в следующий раз ты будешь позговорчивей». «Ага. Жди. Меня отводят в так называемую медчасть при женском гареме. Приставка «женский» меня пугает, и мне кажется, что в таком случае должен быть и мужской. Но этот страх – ничто по сравнению с тем, что я испытываю позже. Мне на спину после промывания накладывают заживляющую мазь. Как раз в этот момент из светлого коридора раздается отчаянный крик. И по уровню силы гораздо хуже того, что издавала я пару часов назад. В большое, заставленное кушетками и кое-какими медицинскими приспособлениями помещение вводят женщину, огромную и, кажется, уже на сносях. Я сразу вспоминаю аккуратный животик Майи, и меня охватывает страх. Кого носит эта женщина? Орангутанга? Но самое страшное – это то, что ее просто кладут на одну из кушеток, раздевают снизу, даже не снимая платок, в котором обязаны ходить все. И просто оставляют орать от боли. Прикрываю уши, но помогает мало. Тем более, что крик становится громче. И я не понимаю, к чему такие вопли. Я ходила на курсы, и там учили дышать во время схваток. Но, судя по всему, здесь никого ничему не учат. Женщинам друг на друга просто наплевать. Как мне сказали, они здесь никто. Один шанс есть – это родить сына. Тогда ты становишься хрен пойми какой женой. Огромный крысятник, где все бьются за одного мужчину. И мне становится стыдно, ведь мой мужчина и не смотрел в чужую сторону. А при его харизме и силе тела, влиянии, собрать гарем было бы не так сложно. И я сейчас совсем не уверена, что отказалась бы от Макара, заимей он себе такой. «Где же ты, милый? Господи, только вытащи меня из этого ада! Сделаю все, что ты хочешь!» Да и мысль о беременности вызывает тошноту, потому что роды, которые я наблюдаю, далеки от романтических, что любят показывать даже на BBC. Врач лениво заходит в самый последний момент, брызгает на руки каким-то раствором и принимает огромного, разрывающего в кровь женщину ребенка. Я сглатываю и отворачиваюсь. Господи, при всех его деньгах шейх не хочет тратиться на нормальный уход. И мне говорят, есть все еще хуже. Питомник, где женщин держат в клетке для услады зверей и охранников, чтобы те не трогали наложниц шейха и не умирали за это. Мысли об убийстве меня посещают все чаще, особенно в отношении того человека, кто вывел на меня шейха. И если это Данила, я сама вложу пистолет в руку Макара и с наслаждением буду смотреть, как он отстреливает ему голову. Точно так же, как отрезали голову охранника, посмевшего тронуть одну из наложниц. «Это какой-то трэш», — говорю я, выпиваю сок и съедаю несколько кусков конины. «Есть надо, если собираюсь бежать, как только появится Макар». «А почему ты думаешь, что он появится?» — спрашивает Алена, девочка, что приносит мне еду, и еще не забыла русский язык. «Он же изнасиловал тебя». «Да». Кажется, я была слишком откровенной. Иногда даже любящие мужчины так поступают, понимаешь? Она упрямо качает головой. Разве можно такое простить? Простить можно все, что угодно. Особенно, если выносила мозг ему 6 месяцев. С трудом сажусь на кушетке, смотря как недавно беременную женщину, истекшую кровью, увозят, так и не оказав помощи. И я бы могла помочь, вспомнить все, чему меня учили. Но нужно копить силы, а не выступать в чужом улье глупо. Ужалят. Поэтому я, проглатывая тошноту, дохожу до своей берлоги 2 на 1,5 метра и смотрю в окно. В ночь. Уже собираюсь лечь спать, как вдруг вдалеке слышу громкую родную речь. И душа заполняется янтарным светом. Рвется ввысь из моего израненного сердца. «Макар!» Эту угрожающую хрипотцу я узнаю откуда угодно, где бы я ни была, что бы ни натворила. Он всегда за мной придет, убьет врага, отшлепает и трахнет.